Находившиеся в кабинете следователи и оперативники рассуждали, могли ли эти доллары иметь отношение к убийству. Сумма не очень-то значительная, да и попытка завладеть деньгами не было. КамАЗ разбил легковушку и умчался. Следователь предположил, что погибшая кому-то везла доллары. Ребята не знали, что сестра убитой находится по дороге в Шереметьево. А Гуров сейчас знает. Сестры жили в одном доме, но предлог придумать легко. Может, Алла обещала что-то купить сестре, а деньги забыла? Хочешь получить желаемое, привези. В таком случае выстраивается убийство с заранее обдуманным намерением. Стало быть, в нем принимали участие и Бардин, и его супруга. «Да будь они прокляты», — сказал Гуров. «Что-то нехорошее придумал, сыщик», — встрепенулся Доронин. «Придумать в нашем деле каждый может. И он, как думаешь, что собиралась сказать мне Ирина? Что она могла узнать вчера вечером, если ее тут же решили ликвидировать?» «Николай никогда лишнего не скажет. Его супружница просто ничего не знает. Я же тебе говорил, Ирина кого-то ждала. Видимо, этот человек и сообщил ей сенсационную новость. Ирине захотелось поделиться. Узнает, кто у нее был. Посиди, выпей чайку, я сейчас вернусь. Только...» Гуров замялся. «Убедительно прошу не пить без меня». Он прошел в гостиную, плотно прикрыв дверь. Позвонил Орлову. Услышал недовольное ворчание. Спросил: «Ты один?» «Продолжай». «Ребята из МУРа и прокуратуры осматривали квартиру?» «Естественно». «А соседи при осмотре присутствовали?» «Приезжали отметиться, для протокола, так сказать». «Они по делу приезжали?» «Сняли слухачи, квартира прослушивалась». «Петр, мне таким делом заниматься нельзя. Найди толкового парня, пошли его на телецентр. Необходимо узнать, вечерние теленовости, которые вел Александр Турин, шли в записи или он работал в прямом эфире? Если записывали, то в котором часу? Если был прямой эфир, то когда ведущий появляется в студии?» «Слушаясь», — рявкнул Орлов и бросил трубку. Гуров, как ни скверно было, на душе улыбнулся, вновь набрал номер, укоризненно произнес: «Когда ты меня о чем-то просишь, я трубку не бросаю. Найдите дежурную подъезда, работавшую вчера. Узнайте, не видела ли она Турина. Он парень знаменитый, могла обратить внимание. Спасибо, господин генерал, извините». Гуров вновь услышал частые гудки. Телевизионный ведущий Александр Турин вывел свой «Мерседес» на проспект Мира, лукаво взглянул на сидевшего рядом Гуров. «То вас днем с огнем не разыщешь, то вы словно сила материализуетесь из воздуха. Профессия». Гуров, глядя в жизнерадостное лицо телезвезды, понял, что тот еще не знает о смерти Ирины. «Припаркуйте где-нибудь в сторонке». Когда машина остановилась, Гуров равнодушно поинтересовался: «В каком часу вы вчера приехали к Ирине? Постарайтесь вспомнить». «Лев Иванович, неужели ревнуете?» Турин обаятельно улыбнулся. «У нее никого не было?» — спросил Гуров. «Я квартиру не обыскивал». Телезвезда начинала раздражаться. «Вы следите за мной и за ней? Или привыкли?» «Противно». «Визит не отрицает. Говорить о смерти или подождать?» — размышлял Гуров. «Александр, помните, я обещал, если у меня появится сенсация, вы о ней узнаете первый». Гуров думал о том, почему парень зашел к Ирине, а не к ее сестре, за которой ухаживал. Тем более любимая женщина на завтра уезжала. зная о близости Ирины и сыщика Гурова, парень умышленно сообщил ей секретную информацию и посоветовал внимательно посмотреть программу теленовостей.